Как же, ведь здесь работают только коренные норвежцы. У банкомата стоял человек и, по-видимому, его ремонтировал, а двое посетителей уткнулись в выходящее на улицу окно. В банке было необычно тихо. Что там такое могло случиться на улице, чего он по дороге сюда не заметил? 20, громко сказал женский голос. Элмер взглянул на свой талончик, на нем значилось 50. Однако, поскольку все окошки были свободны, Элмер подошел к тому, откуда раздался выкрик. «Привет, Катрина, красотка!» — сказал он, с любопытством поглядывая в сторону окна. «Отсыпь-ка ты мне мелочи, пятерок и покрони!» 21. Элмер удивленно перевел взгляд с окна на Катрину Шоен и только теперь обратил внимание на стоящего рядом с ней мужчину. Сначала ему показалось, что перед ним чернокожий, однако потом он понял, что на мужчине просто черная лыжная шапочка-шлем с прорезями для глаз. Ствол винтовки АЖ-3, которую мужчина держал в руках, медленно переместился с кассирши на Элмера. 22! — металлическим голосом проскрежетала Катрина. «Почему сюда?» — спросил Халварсон, щурясь на раскинувшийся внизу Осло-фьорд. Ветер нещадно трепал его длинные волосы. Меньше чем за 5 минут они домчались от дышащего выхлопными газами квартала Гренланд на юго-восток столицы Векеберг, который возвышался над всеми районами города, подобно зеленой сторожевой башне. Здесь, под деревьями, они отыскали уютную скамейку, с которой открывался чудесный вид на красивые старинные каменные здания, которые Харри по привычке продолжал называть морской школой, хотя теперь в нем готовили менеджеров. «Во-первых, потому что здесь красиво», — сказал Харри. «Во-вторых, чтобы некоторые иногородние познакомились с историей столицы. Первый слог в названии «Осло» означает «лесистый кряж». Здесь, на Экебергском кряже, мы сейчас и сидим. А второй слог — «равнина», «долина», которую ты видишь у нас под ногами», — он указал рукой. «Ну а в-третьих, мы с тобой каждый день видим этот холм из окна. Не пора ли, наконец, взглянуть, что там за ним? Как по-твоему?» Халварсон не ответил. «Я не хотел распространяться об этом в кабинете», — сказал Харри, — «или же у Элмера. Мне нужно кое-что тебе рассказать». Харри казалось, что даже сюда сильные порывы ветра доносят с фьорда солоноватый морской запах. «Я был знаком с Анной Бетсон». Халварсон кивнул. «Похоже, это тебя не особо удивило», — заметил Харри. «Я допускал нечто в этом роде. Но есть и еще кое-что». «Да?» Харри сунул в рот незажженную сигарету. «Прежде чем продолжить, вынужден тебя предупредить. То, что я скажу сейчас, должно остаться строго между нами. Как раз это и может стать для тебя серьезной проблемой. Улавливаешь? Поэтому, если хочешь, я не стану ничего рассказывать и покончим с этим». «Так как? Продолжать мне или нет?» Халварсон посмотрел на Харри. Если он и пытался взвесить все «за» и «против», то продолжалось это недолго, он кивнул. «Кто-то начал присылать мне мейлы», — сказал Харри, — «в связи с этой смертью». «Ты знаешь, кто именно?» «Не имею понятия. Адрес ничего мне не говорит». «А, так вот почему ты спрашивал меня вчера, как определить отправителя по адресу. Я же ничего в этом не смыслю, а ты дока». Мощный ветер сводил на нет все попытки Харри прикурить. «Мне необходима помощь. Я думаю, Анну убили». Пока холодный северо-западный ветер обрывал с деревьев на Экеберге последнюю листву, Харри рассказал о странных сообщениях от того, кто, похоже, знал столько же, сколько и они, а может и больше. Он не упомянул о том, что, если верить сообщениям, он, Харри, находился в тот вечер у Анны, однако поведал о пистолете, который был у Анны в правой руке, хотя, судя по положению палитры, она была левшой, о фотографии в туфле, о беседе с Астрид Монсон. «Астрид Монсон сказала, что никогда не видела Вигди Салбу и детей со снимка», — сказал Харри. «Но когда я показал ей фотографию Арны Албу в «Вестнике предпринимателя», ей хватило одного взгляда. Как его имя, она не знала, но он регулярно наносил визиты Анне. Астрид много раз видела его, когда брала почту. Приходил он обычно после обеда и оставался до вечера. И называл это, по-видимому, сверхурочной работой. Я спрашивал Монсон, встречались ли они только в будни, и она рассказала, что иногда он заезжал за ней на машине.